Глава 15. Суд и расправа. «И тут», — драматично произнесла Кира, сидя на диване в обнимку с Людовиком, «произошло событие, которое навсегда войдет в историю как великое предательство бутерброда. Трое взрослых — Игорь, Ванесса Витольдовна и Леха — стояли перед диваном в позе судей Верховного трибунала. Тимоха сидел рядом с Кирой, виновато уставившись в пол, а Людовик, похоже, был единственным, кто наслаждался всеобщим вниманием. «Кира», — строго сказал Игорь, — «мы серьезно разговариваем, без сарказма». «Но сарказм — это моя защитная реакция», — возразила она. «Без него я как черепаха без панциря, беззащитная и черепашья». «Кира». «Ладно, ладно. Так вот, мы сидели в кустах, все шло по плану. Людовик мирно жевал Тимохину колбасу. Бабушка искала его, а мы были практически невидимы. И тут...» 2 часа назад. Ванесса стояла в нескольких метрах от их укрытия, когда Людовик, видимо, решив, что одного кусочка колбасы недостаточно, потянулся к рюкзаку Тимохи за добавкой. «Нет, стой!» — прошептала Кира, но было поздно. Людовик, роясь в рюкзаке, зацепил термос. Термос покатился по земле, крышка отскочила, и горячий чай с громким всплеском вылился прямо на ноги Кире. «Ай!» — взвизгнула она, подпрыгнув. «Горячо!» В кустах зашуршало. Тимоха попытался поймать Киру, но только запутался в ветках сирени. Людовик, решив, что началась веселая игра, радостно залаял и принялся носиться вокруг них. «Кира?» — удивленно произнесла Ванесса, раздвигая ветки. «Что вы здесь делаете? Кто этот мальчик? Где твой отец?» «А-а-а!» — Кира подпрыгивала на одной ноге, стряхивая с джинсов горячий чай и отчаянно пыталась собраться с мыслями. «Мы, это Тимоха, мой одноклассник, мы наблюдаем за редкими ночными бабочками», — выпалил Тимоха. «Очень редкими». «С биноклем?» — Ванесса приподняла бровь, глядя на военную оптику в руках Киры. «У бабочек очень маленькие крылышки», — неуверенно добавил Тимоха. «В кустах? В 8 вечера? В октябре?» «Это поздние бабочки, и октябрь в этом году теплый!» Кира все еще подпрыгивала. Людовик воспользовался моментом, чтобы подбежать к Ванессе и радостно сообщить ей лаем о том, какие замечательные новые друзья у него появились. «Людовик», — сухо сказала Ванесса, беря шпица на руки. «Я вижу, ты отлично провел время, но я с тобой потом поговорю на эту тему». В этот момент из ресторана вышли Игорь с Анечкой. Увидев Киру, прыгающую в кустах, он сначала замер, а потом покачал головой. «Даже спрашивать не буду», — вздохнул он. «Кира, ты в порядке?» «Если не считать того, что я чуть не сварилась заживо в этом чае, то да», — Кира, наконец, перестала подпрыгивать. «Зато мы, много узнали о бабочках». «И о ресторанном этикете», — добавил Тимоха. «И тут», — продолжила Кира в настоящем времени, — «началась настоящая катастрофа, потому что Анечка оказалась не только красивой и терпеливой, но еще и умной, очень умной». «Она сразу поняла, что мы следили за вашим свиданием», — добавил Тимоха, «и предложила всем вместе разобраться в ситуации». «А потом», — Игорь покачал головой, — «выяснилось, что вы не просто шпионили, вы еще и...» «Мы спасли Людовика», — перебила Кира. «Он же мог потеряться, или его могли украсть, или он мог съесть что-то неподходящее в ресторане». Людовик, услышав свое имя, довольно завилял хвостом. «Кира Игоревна Карпова!» — Ванесса произнесла ее полное имя таким тоном, каким обычно зачитывают приговоры. «Ты прекрасно знаешь, что Людовик умеет за себя постоять». «Ага», — хмыкнула Кира. «Именно поэтому он устроил революцию в ресторане и сбежал к нам в кусты». Это другое дело. Он просто проявил характер. А мы проявили гражданскую позицию. Леха, который до сих пор молчал, наконец подал голос. «Тимофей», — сказал он сыну, — «объясни мне, пожалуйста, зачем тебе понадобился дедушкин бинокль для наблюдения за осенними бабочками?» Тимоха съежился. «Ну, Кира сказала, что это будет познавательно». «Я сказала, что это будет весело», — возразила Кира. «Познавательно — это как-то скучно звучит». «А еще ты сказала, что нужно следить за тем, чтобы твой отец не опозорился», — напомнил Тимоха. «Предатель!» — прошипела Кира. «Дети?» — вмешался Игорь. «Вы понимаете, что могли пострадать? А если бы вас кто-то заметил в кустах? А если бы вы потерялись?» «Мы же не в лесу?» — фыркнула Кира. «Это городской парк. Мы ничего плохого не делали. Мы просто изучали социальное поведение взрослых особей в естественной среде обитания». «И как? Довольны результатами исследования?» — язвительно поинтересовалась Ванесса. Кира и Тимоха переглянулись. «В целом, да», — честно ответила Кира. «Выяснилось, что Игорь действительно неуклюжий, но Анечку это не смущает, а еще что некоторые бабушки умеют флиртовать не хуже школьниц». Ванесса Витольдовна поджала губы. «Я не флиртовала, я просто вела культурную беседу с образованным человеком». «Который, кстати, очень мило краснеет, когда ты на него смотришь», — добавила Кира. «Кира!» «Что? Это научный факт. Тимоха, подтверди». «Подтверждаю», — честно кивнул Тимоха. Теперь покраснел Игорь. «Может, хватит обсуждать чужие личные отношения?» — предложил он. «С какой стати?» — Кира повернулась к отцу. «Ты же не стеснялся устраивать шоу на весь ресторан. Я думала, ты будешь осторожнее, а ты, наоборот, превзошел все мои ожидания». «Я не устраивал шоу!» «Горе, ты разбил бокал, сбил с ног официанта и заставил весь ресторан думать, что у них землетрясение». «Это был несчастный случай». «Несчастный случай?» Кира изобразила на лице крайнее удивление. «Один несчастный случай — это когда ты проливаешь воду. Два несчастных случая — это когда ты еще и роняешь хлеб. А когда за один вечер ты заставляешь официанта упасть вместе с подносом, это уже диагноз». Людовик, видимо, решил, что атмосфера слишком серьезная. Спрыгнул с дивана и подбежал к Игорю, требуя внимания. «Хоть кто-то меня понимает», — пробормотал Игорь, почесывая шпицы за ухом. «Людовик понимает только одно», — заметила Ванесса. «Что здесь можно получить внимание и вкусняшки». «Как и все мужчины», — невинно добавила Кира. «Кира!» «Что? Это тоже научный факт». Леха тихо хихикнул, за что получил строгий взгляд от Игоря. «Ладно», — сказал Игорь. «Давайте к делу. Вы оба наказаны. Никаких планшетов, телефонов и прочих развлечений на неделю». «Это несправедливо!» — возмутилась Кира. «Мы же из лучших побуждений!» «Из любопытства», — поправил Игорь. «Любопытство — тоже лучшее побуждение. Без любопытства не было бы науки». «Без любопытства не было бы и проблем», — добавил Леха. «А без проблем жизнь была бы скучной», — парировала Кира. «Знаешь что?» — Ванесса взяла Людовика на руки. «Думаю, этот маленький рыжий террорист сегодня пережил больше приключений, чем заслужил, и, кажется, он даже рад, что его поймали». Действительно, Людовик выглядел абсолютно довольным жизнью. Он получал внимание, вкусную еду, приключения и теперь был в центре всеобщего внимания. «Он просто понял, что иногда лучше быть пойманным, чем свободным», — философски заметила Кира. «Глубокая мысль», — согласился Тимоха. «Очень глубокая», — кивнул Игорь. «Особенно для девятилетней шпионки». «Я предпочитаю термин «частный детектив», — поправила Кира. «Тогда ты самый наказанный частный детектив в истории», — улыбнулся Игорь. «Зато самый профессиональный. Мы же выяснили все, что хотели». «И что именно вы выяснили?» — поинтересовалась Ванесса Витольдовна. Кира и Тимоха снова переглянулись. «Что взрослые ведут себя не менее странно, чем дети», — честно ответила Кира. «Только у них для этого больше возможностей». «И что любовь делает людей немного сумасшедшими», — добавил Тимоха. «Но в хорошем смысле». Все взрослые замолчали. «Знаешь что?» — сказал наконец Леха. «Может, мы действительно заварим чай и поговорим, как нормальные люди?» «С печеньем?» — с надеждой спросила Кира. «С печеньем», — согласился Игорь. «И с историями о том, как вы сами шпионили в детстве», — добавил Тимоха. Взрослые снова переглянулись. «Ладно», — вздохнула Ванесса. «Но это не значит, что ваши проделки остались безнаказанными». «Конечно», — серьезно кивнула Кира. «Мы полностью осознаем всю тяжесть наших преступлений против общественного порядка». «И обещаем больше никогда не устраивать слежку», — добавил Тимоха. «За взрослыми», — уточнила Кира. «За взрослыми», — согласился Тимоха. Игорь прищурился. «Почему-то мне кажется, что вы что-то недоговариваете. Наверное, потому что после сегодняшнего вечера у тебя развелась паранойя», — невинно ответила Кира. Людовик радостно тявкнул, видимо, выражая общее мнение о том, что день удался на славу. А во всем доме воцарился долгожданный мир, по крайней мере, до следующей авантюры.